Глава вторая. Для выполнения всех необходимых действий мне требовалась хирургическая точность и сверхъестественная скорость. Нужно было вовремя оказаться в убежище, в течение нескольких секунд открыть хранилище, переместить в инвентарь предметы, а затем успеть выбраться на аукцион и купить там гранату. Самую дешевую из возможных. Некоторый опыт в подобных операциях у меня уже имелся. За последнее время я несколько раз навещал базу, пытаясь сплавить на аукционе найденный во время странствий хлам. Кое-что действительно удалось выставить на торги и даже продать. Собственно, благодаря этому у меня и накопилась сумма, достаточная для приобретения гранаты. Так, Эдик, не мешайся. Сегодня убиваться я буду самостоятельно. Думаю, если бы таракан мог плакать от разочарования, он бы обязательно это сделал. Столько грусти и обиды отразилось на наглой, усатой физиономии. Но, увы, быстро лишать меня жизни у него уже не получалось, а в предстоящем деле на счету была каждая секунда. Так что автомат и только автомат. Я терпеливо дождался, пока таймер на ИММК не прекратит свой отсчет. Затем стиснул зубы и выпустил себе в ногу три пули подряд. Твою мать! Дерьмо! Ощущения от подобных выходок по-прежнему могли доставить удовольствие только законченному мазохисту. Но вокруг меня появились знакомые стены, и это было важнее всего остального. «Дерьмо!» — я ткнул пальцем в кнопку, вызывающую хранилище. Передо мной распахнулись полупрозрачные ячейки. Следующие несколько секунд оказались посвящены суматошному обмену. В инвентарь переместились оба контейнера с таинственными препаратами, а также камуфляжная одежда. По обратному направлению ушла вода, зажигалка и пустой магазин от автомата. Потом, секунду помедлив, я забрал с базы еще и планшет создавшего бомбу ученого. «Быстрее!» Открывшийся аукцион, как обычно, радовал изобилием. Пришлось, шепча ругательства и отсчитывая в уме секунды, настраивать фильтры, способные выдать подходящий лот. «Давай же, твою мать!» Бетон под моими ногами подпрыгнул, чувствительно ударив по пяткам. Освещение моргнуло, испуганно пискнул Эдик. Но чертова граната все же появилась передо мной и тут же перекочевала в инвентарь. Спустя 2 секунды базу вырубило напрочь, а мы с питомцем возродились посреди какого-то вонючего болота. Сопротивление радиации оказалось бессильно, я сдох практически сразу же. И началось. В принципе, у меня уже накопилась неслабая такая статистика по смертям в различных зонах. Скажем, в первой, самой безопасной. Основная доля рипов происходила из-за игроков и недружелюбных неписей. Обычные разборки, охота за нубами и прочие прелести жизни, короче говоря. Монстры служили причиной лишь совсем небольшого процента убийств. Вторая зона была наиболее сбалансированной. Там игрока с равным успехом могли завалить люди, монстры или радиация с ядами. А вот третья. Здесь воплощением смерти выступала именно радиация. Да, иногда, как в случае с заброшенным аэродромом, мне доводилось видеть страшных тварей. Да, к этой зоне относились некоторые города, плотно заселенные врагами рода человеческого. Но наиболее частым основанием для получения третьей категории опасности являлось именно радиоактивное заражение местности. Сегодня это подтвердилось в очередной раз. Впрочем, я все равно не собирался находиться в трешке дольше положенного. Искать подходившие для моих целей поселения было гораздо удобней из пределов второй зоны. Особых проблем с перемещением туда не возникло. 7 раз я умер от проникающего излучения, однажды меня попросту пристрелили, а еще 2 раза пришлось воспользоваться помощью питомца. Затем вокруг оказалось какое-то поле, заросшее могучим чертополохом. «Так, фиолетовый, давай-ка посмотрим, где мы?» Готовясь к операции, я тщательно прошерстил форум – стараясь понять, до какого из облюбованных мутантами городов смогу добраться. Таковых оказалось всего три. Остальные фанили настолько сильно, что шансов выжить на их территории у меня практически не было. Попасть же в одну из трех небольших точек на огромной карте? Тут поневоле начнешь вспоминать поиски винтовки и весь сопутствовавший им геморрой. «Прикончу козла», — пробормотал я, думая разные нехорошие вещи про аннигилятора. К сожалению, этот враг был от меня слишком далеко и плевать хотел на прозвучавшие угрозы. «Ладно, бро», — я отвлекся от невеселых мыслей, повернувшись к таракану. «Пришло твое время». Спустя два часа Эдик заметно повеселел, и его писк стал гораздо более жизнерадостным. Потом в голосе питомца начала проскальзывать грусть. Судя по всему, удовольствие от убийств хозяина сошло на нет, зато проснулась спрятанная где-то глубоко внутри мохнатого тельца совесть. Часов через пять дохнуть надоело уже мне. Система упорно выбрасывала нас где угодно, но только не возле намеченных целей. Требовалось сделать небольшой перерыв. «Стой! Хватит меня травить! Привал!» Мы оказались на берегу небольшого водохранилища. Каменистый пляж, скалы, мутная вода, в которой время от времени просматривались какие-то подозрительные движения. Обычный пейзаж второй зоны, короче говоря. На противоположном берегу располагались заросли леса. Неподалеку виднелись остатки небольшого заводика. Тоже совершенно нормальная картина, достаточно мирная и спокойная. «Ты это... погуляй вокруг, поищи чего-нибудь!» Выдав питомцу задание, я улегся на плоском теплом камне и принялся рассматривать далекое синее небо. Затем вытащил из инвентаря, найденный возле ядерной бомбы, планшет. «Введите пароль». «Чертовы извращенцы! Ну и где я тебе пароль найду?» Откуда-то из-за спины послышался радостный писк, заставивший меня сунуть находку обратно в инвентарь. Не хватало только, чтобы Эдик привел за собой какого-нибудь монстра, а тот меня убил. Гаджет-то не привязанный, потерять его, расплюнуть. Но питомец оказался один. «Чего? Чего орешь?» В ответ таракан снова пискнул, экспрессивно махнув усами и вытянул в сторону ближайших скал левую клешню. «Клад, что ли, нашел? Ну, пойдем, посмотрим». К сожалению, местный Грааль располагался в каких-то других локациях, а Эдик привел меня к очередному бункеру, маленькому и убогому. Насколько я понимал логику создателей игры, такие вот убежища являлись аналогами обычных данжей в фэнтезийных вселенных. Разве что здесь ничего не восстанавливалось со временем, оставаясь навечно разграбленным после самого первого посещения. Что придавало альтернативе определенную реалистичность, кстати говоря. Конкретно этот схрон явно принадлежал какому-то химику-неудачнику. В первом помещении, куда мы зашли, оказалась только дряхлая кровать, столик и огромная доска, исписанная кучей формул, среди которых то и дело проскальзывали знакомые названия. С4, пироксилин, пурген, нитроглицерин, аммониум-нитрат. Местный обитатель явно специализировался на создании веществ, обладающих максимально взрывным эффектом. Наверное, собирался показать всему миру места рачьих зимовок. Но ему, как обычно, не подфартило. Философски произнес я, заглядывая в соседнюю комнату и наслаждаясь видом разорванного на мелкие ошметки скелета. С другой стороны, это как еще посмотреть? Перед смертью химик явно создал таки нечто убойное. Значит, все же добился успеха. Уничтоженная лаборатория внушала жалость. Проржавевший стол, раскуроченные шкафы, валявшиеся повсюду осколки посуды. Место выглядело именно так, как и должно было выглядеть после взрыва и последовавших вслед за ним десятилетий забвения. Мы некоторое время бестолково крутились среди этой разрухи. А затем Эдик привлек мое внимание задумчивым писком. Самый дальний шкаф практически не пострадал от экспериментов своего владельца. И в нем нашлась сохранившаяся до наших дней химия. А именно, пластиковые бочонки с кислотами. Серной, азотной и соляной. «И заморская, и баклажанная», — пробормотал я, рассматривая небольшую канистру, на которой виднелась маркировка HF. «Вот ее мы обязательно возьмем». Литр плавиковой кислоты устроился в инвентаре. Судя по учебнику химии, эта дрянь могла разъесть все подряд, даже стекло. А такие свойства однозначно должны пригодиться мне в будущем. Скажем, можно попробовать себя в роли священника, окропляющего толпу восставших мертвецов святой водой. Или просто вылить кислоту на очередной запертый люк, открывая тем самым проход к неведомым сокровищам. «А с этим что делать будем, бро?» Таракан злобно пискнул и мотнул усами в сторону выхода. «Мол, а давай-ка, хозяин, траванем местное озерцо!» «Ой, кровожаден ты не по годам!» — осуждающе сообщил я питомцу. Впрочем, Эдик нисколько не раскаялся. Чувствовалось, что темная сторона его души постепенно брала верх над белой и пушистой. Хотя по внешнему виду определить это было довольно проблематично. «Ладно, так уж и быть». Перетащить 3 10-литровых емкости к берегу озера оказалось не такой уж сложной задачей. Вскрыть их монтировкой тоже. Затем бочки полетели в воду, а сам я благоразумно отошел немного в сторону. Черт его знает, что там на дне прячется. Вылезет какая-нибудь скотина, бегай потом от нее. Увы, эффект от моего поступка оказался каким-то откровенно незначительным. И ММК отметил небольшой прилив опыта, на поверхность у самого берега всплыла парочка дохлых рыбешек, и, собственно, все. Новых достижений, на получение которых у меня имелись потаенные надежды, не случилось. «Облом, бро! Иди, ищи что-нибудь еще!» Убрав с глаз долой питомца, я вернулся на облюбованный камень и снова принялся рассматривать планшет. Подобрать к нему пароль становилось делом принципа. Вот только мне было не совсем понятно, с какой стороны браться за разрешение этой задачки. 1, 2, 3, 4, 5. И QWERTY. Не подошли. Магическое паспорт не сработало. Пришлось залезть на форум. Но там проверенного рецепта тоже не обнаружилось. Только общие рекомендации. «Пытаюсь угадать пароль к найденному компьютеру». Нашел в одном бункере терминал. Он требует пароль. Как вообще можно взломать чужой компьютер? «Клешнями, чувак. У тебя получится. Если наука с инженерным делом развиты, то можешь просто разобрать его и переставить жесткий диск на другой комп». «Не развитый. Я пока нуб». «Это заметно. Обычно пароль где-то поблизости валяется, в каком-нибудь ежедневнике или просто на бумажке». «Проверял. Ничего нет». «Ну, тогда должны быть подсказки, типа логической задачи. Мне однажды попался бункер, обвешанный портретами Сталина. Пароль к компьютеру оказался Джугашвили». «А какая тут связь?» «Да никакой, бро. Мне просто повезло». «Ха. Очень смешно. Я бы сказал, очень грустно. Но тебе этого, похоже, не понять». Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. Я попытался вспомнить все обстоятельства, сопутствовавшие моей находке. Ядерный заряд, фургон, дохлый ученый. А как его звали-то? В хранилище на базе до сих пор валялась позабытая мной карточка с фамилией. Что-то немецкое. Точно. Отто Фриш. К сожалению, радость в моем голосе оказалась совершенно необоснованной. Я по-прежнему не понимал, каким может быть пароль на планшете у этого самого Фриша. Пришлось собраться с духом, морально подготовиться к унижениям, а затем создать тему с вопросом про данного персонажа. К сожалению, нормальный интернет для меня был недоступен, и добыть нужную информацию я мог только так. «Ладно, волосатый, ты там где? Пора!» Очередная нудная карусель смертей закончилась только вечером. Мы все же оказались на краю довольно обширного болота, по другую сторону которого располагался один из вожделенных городов. Оставалось только преодолеть километр жидкой грязи. Согласно карте, окружающая местность представляла из себя вторую зону, и радиация здесь должна быть вполне терпимой. Но проблема заключалась не только в ней. «Пассивы зубастые», — пробормотал я, рассматривая освещенных последними лучами уходившего за горизонт солнца аллигаторов. Рептилии валялись на кочках, неспешно копошились в грязи, зевали, демонстрируя огромные хавальники. Мне удалось заметить не так много монстров, но персонажу, чувствую, вполне хватило бы даже одного. Настало время узнать, так ли хороша маскировка, как некоторые о ней думают. Я вытащил из инвентаря камуфляж и принялся украшать его травой и веточками. Затем окунул свою страшненькую поделку в грязь. Потом напялил это омерзительное облачение на себя. Просто писец. Элементарная логика подсказывала, что для лучшего эффекта нужно вымазать еще и лицо. Это действие стало вишенкой на торте. Я всерьез начал ассоциировать себя с какой-то кучей грязной травы и дерьма. Восхитительное ощущение, мать его. Автомат вместе с ломиком отправился в инвентарь. Для перехода по болоту мне требовалась ловкость и мобильность. Ну что ж, попробуем. А ты чего радуешься, волосатый? Перед тобой стоит важнейшая задача. Будешь отвлекать на себя врагов. Понял? Пойдешь в сторонке от меня и чуть впереди. Пугай там крокодилов, шуми, воюй. Главное, чтобы они все собрались возле тебя. Но умирать не смей. Таракан протяжно пискнул и отвернулся от меня, направившись к ближайшей кочке. Я, дождавшись, пока он окажется метрах в 20, не менее тяжко вздохнул и тоже полез в болото, стараясь сделать это как можно тише. Через минуту в той стороне, куда ушел питомец, раздался плеск и какой-то подозрительный шум. Судя по всему, Эдик взялся за выполнение приказа с полной самоотдачей. «Лишь бы тебя, дятлы, не прикончили сразу». Мне пришлось заткнуться. Под тонким слоем воды обнаружилась илистая трясина, в которую то и дело пытались провалиться конечности. Нужно было соблюдать осторожность. Рядом с соседним островком тоже послышалась возня, а затем в воду плюхнулась здоровенная рептилия. Впрочем, моя тревога оказалась напрасной. Крокодил не обратил на очередную грязную кочку никакого внимания и устремился туда, где царило веселье. Спустя несколько минут осторожного перемещения дно ушло куда-то вниз. Я поплыл, стараясь не поднимать шума, косясь по сторонам и внутренне матерясь. Темп движения оказался ужасающе низким. Таким макаром тут до утра проторчать можно. Темнота, на которую у меня были определенные надежды, тоже начала играть дурную службу. Я банально ничего не видел вокруг и ориентировался только по горевшим вдалеке огням захваченного мутантами города. Дерь! Буль! Фак! Питомцы прикончили в тот момент, когда я миновал довольно большой участок чистой воды и оказался неподалеку от очередного вонючего островка. Там мне пришлось провести весь следующий час. Без отвлекавшего врагов таракана шансов добраться до противоположного края болота у меня практически не было. Притаившись рядом с особенно большим пучком травы и слушая, как по соседству резвятся аллигаторы, я открыл форум, желая посмотреть ответы на заданный недавно вопрос. Благо, что призрачная страничка оставалась видна только мне и никак не привлекала монстров. Ожидания полностью сбылись. Мало кому на форуме понравилась моя тема. «Тебя в Гугле забанили?» «Это уже клиника. Скоро здесь начнут спрашивать о том, как правильно зад подтирать. Воспользуйся поиском, бро. Он нам не бро. Он ленивый краб, да еще и неуч. Как можно не знать Отто Фриша? Не суди людей слишком строго. Вот ты знаешь полный состав участников конкурса «Голосисястый кедр»? Захотел посмотреть на это шоу. Т.С. Неуч. Краб. Что разозлило меня больше всего, никто так и не написал о том, кто же такой этот чертов немец. Воздержался от прямого ответа даже корчивший из себя знатока игрок. Пришлось спросить снова. «Я не могу выйти из игры в интернет. У меня задание. Здесь имеются адекватные люди, способные пояснить, кто такой этот Фриш». К сожалению, за следующие 20 минут я убедился в том, что адекватных обитателей на форуме практически нет. Но ответ все-таки получил. «Фамилия немецкая. Порноактер?» «Один из создателей ядерной бомбы. Проект Манхэттен или Манхэттенский проект?» «Ага». Поблагодарив комментатора, я закрыл экран и огромным усилием воли подавил в себе желание вытащить из инвентаря планшет. Местечко было слегка неудачным для возни с паролями. Мимо проплыл средних размеров аллигатор. Где-то вдалеке небо осветилось частыми вспышками огней. Донесся шум от пролетевшего по своим делам вертолета. Под кожу начали заползать противные щупальца ночного холода. «Давай уже, бро! Сколько там тебе осталось?» Таракан объявился прямо из травяного куста, возле которого я скрывался. Получил новые инструкции, злобно пискнул, но все-таки отправился прыгать по соседним кочкам, дразня зубастых рептилий. «Ему бы крылья какие-нибудь приделать, что ли?» Бултыхание в грязи продолжалось чуть ли не до рассвета. Эдик появлялся, наводил шорох и отвлекал на себя внимание, а я тем временем перебирался на пару сотен метров дальше. Затем питомцы все же ловили, и мне приходилось торчать возле очередного островка следующий час. Несколько раз праздно шатавшиеся аллигаторы оказывались совсем рядом, но неподвижность и грязная одежда позволяли моему персонажу оставаться незамеченным. Не знаю уж, имелась ли здесь заслуга соответствующего навыка, но итоговый результат был довольно впечатляющим. Ближе к утру таракан в очередной раз всполошил округу ценой своей жизни, позволив мне вылезти на берег и отправиться в третью зону, к начинавшимся неподалеку темным развалинам. Ха, все-таки добрался. Пригороды удалось преодолеть достаточно быстро, в них попросту никого не было. А вот дальше начиналась вполне обжитая территория, наполненная вальяжными мутантами-переростками. Громилы дрыхли возле костерков, бесцельно бродили по окрестностям, о чем-то разговаривали. Мое внимание привлекла кривая башенка, довольно отчетливо вырисовывавшаяся на фоне просветлевшего неба. Располагалась постройка не так уж далеко от меня. Значит, если взорвать снаряд прямо на ее вершине, то химия должна накрыть весьма солидную территорию. «Как бы еще туда подойти?» — спрашивается. «Ничего у тебя не выйдет», — внезапно пробасил чей-то голос из-за ближайших обломков. «Люди — всего лишь сладкое мясо для наших животов». Я замер, стараясь понять, кому было адресовано это высказывание. «Мне?» «Можно пытать человека. Тогда он сделает все, что нужно. Будет приводить других. Будет много еды». «Пытать — это хорошо. Это правильно». Тихонько матюкнувшись, я прокрался мимо разглагольствовавших мутантов, а затем перебежал на другую сторону улицы. Потом добрался до настоящего широкого проспекта и замер в задумчивости. Впереди обнаружилось укрепление, серьезное и надежно защищенное. Этакий форт, возведенный на развалинах города. «Вот дерьмо. Мой взгляд зацепился за огромную мускулистую фигуру, увешанную железом и сжимавшую в руках солидную шестистволку. Рядом с этим громилой виднелся еще один. Чуть дальше располагались сразу две автоматические турели, а за ними можно было различить и других часовых. Понравившаяся мне башенка находилась внутри могучего кольца, составленного из громадных железных балок и обломков стен. Нужно было придумывать альтернативный план. Я повертел головой, определил направление ветра и решительно двинулся в сторону от найденных укреплений. Задумка оставалась прежней. Если мне удастся подняться на какую-нибудь крышу, а потом взорвать там контейнер, то облако должно улететь в сторону и накрыть сразу всех. Ого, блин! После того, как я залез на более-менее подходящую пятиэтажку, план пришлось спешно корректировать. Врагов оказалось в разы больше, чем ожидалось. Теперь понятно, почему их тут до сих пор не нагнули. Впереди меня располагалась огромная укрепленная зона, занимавшая собой весь центр города. Повсюду светили прожекторы, кое-где были заметны цепочки уличных фонарей. Но самое главное — район был плотно нашпигован военной техникой и зелеными бугаями. Огромные, увешанные оружием жлобяры виднелись буквально на каждом шагу. Техника же, насколько я понял, использование стандартных средств передвижения мутантам было недоступно, они попросту не имели шансов поместиться внутри. Вот и приходилось бедолагам выкручиваться, создавая гротескных металлических монстров из подручных материалов. Называется, возьми гусеничную базу от танка, напихай туда ракет с пушками, поставь сверху пулемет и наслаждайся. Обычное тяжелое вооружение в городе тоже присутствовало. Повсюду виднелись зенитные турели, ракетные комплексы, артиллерия. Я на секунду представил, что все это оказывается в моем единоличном владении, и чуть было не испустил стон счастья. Но вовремя оборвал радужные грезы, осторожно направившись вниз. С высоты пятого этажа накрыть веществом весь укрепроем не представлялось возможным. А вот с находившейся чуть поодаль девятиэтажки, почему бы и нет? Добраться до нужного здания удалось без особых проблем. Основная масса врагов находилась внутри защитного периметра, а развалины, по которым я двигался, особой популярностью не пользовались. Тем не менее, совсем рядом с высоткой все же обнаружился небольшой лагерь с меланхолично общавшимися между собой зелеными великанами. Как выяснилось, мутантам было не чуждо ничто человеческое. Они на полном серьезе обсуждали вполне обыденные вещи, вроде работы и личных увлечений. «Вождь поведет на штурм. Тогда мы убьем людей и попадем на службу. Я буду офицером». «Нас всех убьют. Люди спрятались хорошо». Голос возражавшего мутанта оказался пронизан черной меланхолией. «Пусть всех убьют, но я выживу и буду офицером. Ты против?» Его товарищ продолжал гореть энтузиазмом. «Нет, ты будешь хорошим офицером». «А я решил стать вегетарианцем», — неожиданно ляпнул третий жлоб. Остальные участники дискуссии разом затихли и вылупились на него с явственно читавшимся отвращением во взглядах. Затем самый крупный достал из-за спины двухметровый обломок рельса и со значением провел ладонью по ржавому железу. «В приличном обществе о таких вещах не говорят. Навязывание противоестественных норм поведения своим боевым товарищам должно караться смертью». На чрезмерно образованного оратора тоже покосились, но высказаться против его слов никто не рискнул. Рельс был слишком внушительным и неоспоримым аргументом. «Это шутка!» — жалко промямлил мутант-нонконформист, стараясь отодвинуться подальше. «А человек, он иногда тоже овощ!» Я тихо хмыкнул, отвернулся от монстров, а затем направился в обход их стоянки. «Что тут скажешь? Зеленый однозначно прав. Чуть ли не половина нашей цивилизации из овощей и состоит. Как иначе назвать человека, все желания которого сводятся к тому, чтобы вялой морковкой лежать на диване, впитывая льющийся с экрана телевизора перегной, замаскированный под политические ток-шоу? Но мы-то, конечно, не такие. Когда я добрался до четвертого этажа, сверху раздался знакомый писк, а через несколько секунд передо мной показался воскресший Эдик. «Отлично, бро. Ты мне как раз нужен». Питомец почему-то ни разу не обрадовался моим словам. Наоборот, паник и начал медленно отползать в сторону. «Не боись, Фиолетовый, тебе предстоит стать героем». Судя по недовольному шипению, краба-таракан все равно не впечатлился открывшимися перед ним радужными перспективами. Но его мнение, как обычно, никто не спрашивал. Мы поднялись на крышу, я выбрал пригодное для диверсии место и начал возиться с найденными по пути обрывками веревок, привязывая гранату к цилиндру с препаратом, а также фиксируя спусковой рычаг в его нормальном положении. То еще дельце, надо сказать. Если сама граната обладала удобными рифлениями и неплохо держала ветхий шнурок, то вот гладкий контейнер и не менее гладкий рычаг доставили мне немало проблем. Но я все же справился. Поставил конструкцию на самый край крыши, осторожно вытащил чеку. Ничего не произошло. Отлично. Мохнатый бро, ты там где? Эй, сволочь фиолетовая, ты куда удрал? А ну быстро сюда! Таракан выбрался из-за какой-то трубы и неохотно двинулся ко мне. Подошел, остановился. Посмотрел на меня взглядом, лишенным даже малейших признаков любви и преданности. Гневно пискнул. «Ну, тише, тише, бро. Не рефлексируй. Видишь вот эту веревочку? Перегрызешь ее, как только я скажу. И не вздумай уронить это вниз, иначе будешь снова есть мутагены. Понял?» Как много эмоций, оказывается, можно выразить одним коротким писком. Оставив таракана наедине с бомбой, я отошел за ближайшую надстройку и принялся следить за ветром. В принципе, тот оставался вполне подходящим для моих целей. Хотя мог бы быть и посильнее. Ладно, рискнем. «Грызи веревку, Эдик!» Несколько мгновений ничего не происходило, а затем грохнул взрыв. Как я и опасался, граната не стала ждать положенные 3-4 секунды, навыков-то взрывного дела у меня по-прежнему не имелось. С другой стороны, в данном случае особой роли это не играло. Лишь бы сработало. Выйдя из укрытия, я обнаружил питомца со зловещим шипением, ковылявшего в мою сторону. Таракан щеголял свежими царапинами, но повышенная живучесть вкупе с сопротивлением физическим повреждениям сделали свое дело. Эдик был скорее разгневан, чем изранен. «Эй, эй!» Мне пришлось отступить от размахивавшего клешнями волосатика. «Все нормально, ты жив, лекарство на тебя не действует». «Так, ну-ка», прекратил выпендриваться. Отошел к стене и замолк. Пэт разразился длинной писклявой тирадой, но ослушаться не рискнул. Я же, перестав обращать на него внимание, добрался до крыши и начал рассматривать укрепление врага сквозь оптический прицел. Взрыв не сильно расстроил местных обитателей. Скорее, им было на него совершенно наплевать. А вот препарат старикашки-доктора... Ха! Почувствовали-таки уроды. На моих глазах один из мутантов выронил гранатомет и, схватившись за горло, рухнул на землю. Его примеру последовал другой, третий. Затем до меня донесся страшный многоголосый вопль. Судя по всему, расчет оказался верным. Смущало только, что ИММК совсем не спешил отображать прибавку экспы. На дисплейчике то и дело всплывали какие-то смешные значения, но это, как я уже догадался, являлось результатом действия вылитых в озеро кислот. Время от времени там умирала различная мелкота, а мне засчитывали несколько очков опыта. За мутантов должны были давать гораздо больше. Что за хрень? Отвлекшись от браслета, я снова уставился в прицел и увидел, как поднимается с земли один из громил. В его облике что-то поменялось, но с такой дистанции оказалось невозможно понять, что именно. «Вот дерьмо!» — разочарованно прошептал я, глядя на то, как все новые и новые твари в корчах падают на землю, а затем совершенно спокойно встают и начинают живо общаться между собой. «Козлы непробиваемые!» Одна из фигурок неожиданно повернулась в сторону моей девятиэтажки, а затем протянула руку, указывая прямо мне на лицо. Несколько других, чуть-чуть потупив, все же осознали полученную директиву и резво бросились к ближайшим воротам. «О-ло-ло! Кажется, пора!» Не договорив фразу, я поспешно отправил автомат в инвентарь и бросился к лестнице. Нужно было успеть свалить из дома до того момента, когда в него нагрянут эти твари. «Ходу, твою мать! Ходу!» «Не пищи, дятел безрогий!» Чуть не сломав себе шею, я буквально скатился по замусоренным ступенькам, выскочил из подъезда навстречу разгоравшемуся закату. Чья-то могучая рука ухватила меня за шиворот, с легкостью подняв в воздух. «Я поймал! Поймал!» «Пусти, гомосек зеленый!» Я попытался извернуться и пнуть врага ногой, но у меня ничего не получилось. «Пусти, тварь!» Рядом появился еще один мутант, державший в руках вырывавшегося Эдика. «Кто из них сделал это? Кого доставить вождю?» Повисла тишина. Затем меня крепко встряхнули, и грубый голос поинтересовался. «Кто из вас сделал это? Отвечать!» Я, нисколько не погрешив против истины, показал на питомца. Тот, аж заверещав от возмущения, принялся тыкать своей волосатой клешней в меня. «Гадина мелкая!» Последовала новая порция молчания. Затем второй мутант задумчиво произнес. «Человекам нельзя верить. Человеки врут. Тараканы не врут». «Правильно», — согласился поймавший меня великан. «Убьем человека, возьмем таракана». «Да, нет, пусть решает вождь». И нас с Эдиком потащили куда-то вдаль.